Глава вторая. Цирк с волками. Кожа этой женщины была гладкой, как шелк. Волосы пахли свежими апельсинами с нотками лаванды, но в глазах таилась многолетняя мудрость. Нет, этой даме точно не столько лет, насколько она выглядит. Женщина забралась на меня и стала тереться лобком о мой пах. Я лениво зевнул. Какая забавная пошлость у них тут на Урале творится. Однако я чувствовал и ощущал, что происходит нечто необычное. Все эти сексуальные прелюдии имели некую иную цель. Я видел, как вокруг нас начинает мерцать тьма. Да, именно так. Ведьма источала просто колоссальное количество света своими движениями, и пространство вокруг нас начало искажаться. Я понял, что происходит смещение уровней сна. «Пей», — властно сказала женщина и протянула мне невесть откуда взявшуюся деревянную чашу. У меня даже мысли не возникло, что это может быть яд. Скорее всего, это какой-то эликсир, что поможет мне перейти за грань. Ведьма-то явно была уже за ней. «Ты слишком устал физически, измотан». Она легла прямо на меня, когда я выпил всю чашу до дна. «Тебе будет легче увидеть то, что видим мы. Но тебе не хватает энергии. Ты должен возбудиться». «Это еще зачем?» «Не понял я». «Погладь меня». Попросила она, и я положил руки на ее бедра. «Человек слишком простое существо, чтобы кто ни говорил. У него есть только одна энергия, которую он может копить и тратить. Маги умеют же ее трансформировать. Неужели тебе не говорили об этом?» «Если мы про тантру...» «Почти. Ты почти угадал, но сам процесс нам не интересен. Только возбуждение. Легкое пламя, что выплеснет твою энергию, иначе ты не попадешь в черный вигвам. Просто расслабься. Или я не возбуждаю тебя?» «Наверное, я просто не в том настроении сейчас». Я снова зевнул. «Да и твой эликсир действует как снотворное, не как виагра». «Интересно». Ведьма улыбнулась, качнула полными грудями и исчезла. Я проморгался и тут же посмотрел глазами волка. Никаких следов. «Она внутри этого шалаша», — пояснил Рагня. «Уже в смещенной реальности. Видимо, ее тело все-таки произвело на тебя должный эффект». Я медленно поднялся. У меня было очень странное состояние. Я чувствовал прилив сил, но при этом меня шатало словно пьяного. Что было в том напитке? Мухомора? Неужели сома? Я встал перед вигвамом, который словно антрацитовая скала угрожающе нависал надо мной. Сделал несколько шагов, и сильно плотный ветер чуть не сбил меня с ног. Это тоже проверка, устаю ли я вообще. Рагни был внутри меня, и я впервые за долгое время почувствовал, что ему страшно. Перед глазами замелькали странные образы не из моей жизни. Древние пирамиды, черные жрецы, шестиглазые божества и темный, мрачный проход в леденящий храм. Я видел то, о чем подумал волк. Выходит, мы оба столкнулись с чем-то древним и общим, архетипичным. Пальцы на руках не слушались меня, но я все равно разжал кулаки и взялся за край полога. Его нужно было откинуть, чтобы зайти гордо и прямо. Да, можно было просто упасть и заползти на коленях, но это был не мой путь. Ноги заплетались, однако я все равно переступил через порог вигвама. Грубая ткань впилась в пальцы, и я почувствовал, как она напитывается моим светом, будто ненасытный вампир. Я ожидал увидеть внутри черно-белые полы и плотные бордовые шторы. Но нет. Создатели этого места не были знакомы с творчеством великого режиссера или сознательно хотели избежать сравнения. Под ногами скользили кривые корни деревьев. Стены пульсировали серым светом, а впереди виднелся еще один полог. Я понял, что идти будет чертовски сложно, но падать на колени нельзя. Я раскинул руки в стороны, и стены коридора сами коснулись их. Ага, это уже хороший знак. Это все нереально. Я уже во сне, хотя скорее в смешанной реальности. Вигвам существует на самом деле. Это обычная палатка. Только вот внутри у него все совсем иначе. Все мои чувства сейчас обмануты, а потому я вижу тут корни, ужасный коридор. Это все иллюзия. Хотя это и не совсем так. Пройти по корням было невозможно. Тут нужно было сосредоточиться на своих ногах и стать сосудом силы, перекачивать ее через все конечности и с четким намерением идти вперед. Многие называют такой метод перемещения походкой силы и практикуют ее в реальности. Но я не из их числа. Я сновидец, у меня другие методы. Придется читерить. Мысленно обратился к волку, и он тут же завладел моим телом. Я мгновенно стал им и совершил длинный прыжок на стену, а уже с нее на потолок. За мной оставался длинный сверкающий шлейф из моих собственных движений. Вот и полог. Я встал на узкую досочку перед ним и принял свой прежний облик. «Ну, здравствуйте, господа маги, вот и я». Эта ткань поддалась уже без каких-либо усилий. Я прошел все эти идиотские испытания. Да, они только окажутся простыми, но обычный сновидец здесь бы и остался. Его бы оплели корни, иссушила ткань, сожрали бы стены, задержись хоть на мгновение. Так что я доказал свои возможности. За пологом обнаружилась маленькая комната с белоснежным кафельным полом и одним кожаным диванчиком. На нем сидел мужчина в странном костюме тройки, сшитом из разноцветных кусочков одеял. Короткая козлиная бородка, острый нос, яркие синие глаза и очки в толсто-роговой оправе довершали его сумасбродный образ. Опирался он на трость с ручкой в виде головы крокодила. На вид ему было лет 60. Волосы седые, но вымытые и аккуратно уложенные. «О, Сергей Викторович!» — воскликнул он. — А мы-то все гадали, когда это вы к нам придете. Сейчас-то погоды какие стоят. Мерзкие, правильно. А вы же на мотоцикле. Зачем вы так? Хотите в Лимб раньше времени отправиться на ПМЖ? Вы знаете, что простуда убивает похлеще водки? Я спокойно сел рядом с ним. Руки он мне не протянул, я ему тем более. Что это вообще за хрен? Я закинул ногу на ногу и сделал вид, что мне совершенно по боку. Мужчина оценивающе посмотрел на меня. «Москвича издалека видно», — буркнул он несколько раздражительно. «А волчонка покажете?» «Своего волчонка я показываю только красивым ведьмам с третьим размером груди и не меньше», — ответил я. «Точно!» — мужчина внезапно оживился, улыбнулся. «Извините, забыл представиться. Я Джонни». «Уокер?» «Нет, Томпсон». Я пожал сухую горячую ладонь. «Американец?» «Так точно», — кивнул забавный собеседник. «Вы не удивлены?» «Чему? Тому, что вы одеты как попугай, или что вы настоящий американец, прекрасно говорящий на русском без акцента, сидящий в черном вигваме хрен знает где на Урале? Выберите правильный вариант, пожалуйста». «И точно. Вас просто так не пронять. Я и забыл, насколько вы уже тертый калач. Простите за настойчивость. Я не хотел навязываться. Если что, все меня кличут Соловьем». «Кто все?» — уточнил я. «Круг спящих», — мужчина зашептал. «Я же один из них. Просто хотел успеть повидать вас лично, пока не начался суд». «Неужто в мою честь?» «А в чью же еще? Решать будем, оставить вас, взять в учение или выгнать, а может и убить». «Как кровожадно!» Я улыбнулся. «Зато честно». «Может быть, вы меня просто боитесь?» Спросил я. «Кто-то точно боится, или скорее опасается», согласился Соловей Томпсон. «У нас очень закрытое общество. Ему больше 100 лет. Мы древнее современных ковенов и выжили только благодаря осторожности». «То есть вы еще до революции во снах чудили?» «Я лично нет, но застал тех, кто помнит те времена». «Неплохо», — согласился я. «Так когда меня примут? Или тут надо ждать ответного гудка?» «Что-то вроде этого», — ответил мужчина. Но мне пора. Было приятно познакомиться. Уверен, что мы с вами увидимся еще раз. Вашим наставником я стать не смогу». «Почему?» «Потому что у вас есть волчонок», — подмигнул мне Соловей. «Если вы понимаете, о чем я». «Да куда уже яснее-то?» Мужчина встал, учтиво поклонился и рассыпался на стаю желтых бабочек. Они закружили по всей комнате, а затем улетели сквозь стены. Я же, как идиот, остался сидеть дальше, но уже в полном одиночестве. Никаких дверей здесь не было, проемов, пологов, просто закрытая комната. Неужели это очередное испытание? И что я должен сделать? Нырнуть в пол, пройти сквозь стену или пробить головой потолок? Честно, мне уже все это надоело. Я отвык от подобных игрищ. Еще усталость. Я чувствовал ее даже в этом состоянии. Мотоцикл меня иссушил окончательно, а тут еще голые бабы и странные американцы. Вигвам этот. Сюр какой-то. Где круг-то? Где? Я залез на диванчик целиком, вытянул ноги и приготовился уснуть. Одно мне только мешало. Кольцо на пальце чуть ли не горело синим огнем. Я понимал, что оно жутко мешает, но снимать его было нельзя. Ведьмы мигом меня вычислят, и тогда от неудобных разговоров будет уже не отмазаться. Однако сейчас оно сильно мешает, а потому снять его все-таки придется, что я и сделал. И ничего не произошло. Совсем. Даже ехи не возникло, словно черт из табакерки. Все было совершенно обычно. Я закрыл глаза и погрузился в сон внутри сна. И снилось мне нечто странное. Думал, что он меня вынесет в мой замок, как это обычно и бывает, но нет. Я видел яркие зеленые листья в теплых лучах солнца и был полон энергии. Но из головы что-то торчало и неприятно чесалось. Достаточно мне было попытаться пошевелиться. Это оказалось странное ощущение, но я ничего не мог поделать. У меня не осталось ни рук, ни ног. Рагнем молчал, и я тоже. Я смотрел во все стороны одновременно, но ничего не видел, кроме зеленых листьев. Их светлые прожилки складывались в немыслимые бесконечные узоры, подобные калейдоскопу, и я понял, что нехотя попал в ловушку внимания. Но, к счастью, длилось это недолго. «Вот ты где! Быстро созрел!» Раздался довольно женский голос, и меня тут же бесцеремонно схватили за голову чьи-то цепкие лапы с острыми коготочками. Затем резко дернули вверх, и я помчался по веткам. «Да это же белка! Здоровенная! Это она меня тащит!» Поле зрения маячил рыжий хвост и длинные кисточки на ушах. «Точно белка!» «Неужели это сам Рататоск, что несет меня по древу миров?» «Если бы, но сравнение хорошее», — отозвалась белка. «Мы уже почти пришли. Готовься к зиме, орешек». Меня с силой швырнули в темное дупло, и я полетел вверх тормашками, совершенно не понимая, что происходит. Полет длился недолго, но я чувствовал себя Алисой, падающей в нору. Бум! Я с грохотом упал на арену огромного цирка. Заиграла веселая музыка, и меня осветил широкий луч прожектора. «А вот и Сергей, московский ведьмак и вроде не гей!» — представил меня задорный голосок. Рядом со мной появился маленький клоун в красном колпаке, клетчатом костюме и на трехколесном велосипеде с розовыми воздушными шариками. Я молчал. Затем щелкнул пальцами и скрыл свою наготу под привычной для меня одеждой. «Тратит свой свет, коль не одет, глуп-глуп, на свет свой не скуп», — тут же прокомментировал клоун. «Совсем наоборот», — поправил я его. «На хороший прикид любая ведьма бежит». Я огляделся. Цирк был окутан тьмой, в которой ярко светились глаза. Синие, красные, белые, желтые. Я чувствовал, что все их внимание приковано только ко мне, но они скрывались в пелене мрака. Пришлось посмотреть на них вторым зрением, чтобы разочарованно хмыкнуть. «Думал, что круг спящих будет присутствовать лично», — разочарованно сказал я. Или такие гости, как я, у вас каждый день приходят? Зачем присылать вместо себя дубли? К тому же в таком убогом виде. Что за деревянные маски и столбики? Я почесал подбородок. Вы анималисты, догадался я. Все с вами ясно. Ты имеешь что-то против животных? Спросил Петрушка и хитро прищурился. Я умею им быть, но стараюсь оставаться человеком. Даже после того, как стал магом? Я не признаю себя таковым. Мой учитель говорил, что магом можно стать только после смерти. Когда твой холодный скафандр исчезнет, а сновиденное тело перейдет за грань, тогда и поглядим, кто из нас настоящий маг и сновидец, а кто просто языком чесал да маски животных носил. В цирке воцарилась гробовая тишина, а затем тьма забурлила от ярости. «Дерзость, дерзость!» — услышал я зловещий шепот. «Смерть, смерть!» «Так сразу?» — улыбнулся я. «Мы же даже толком не познакомились. Черкасов Сергей Викторович, к вашим услугам, ведьмак московского Ковина». «Достаточно!» В ужасе прервал меня Петрушка. «Иначе они убьют тебя, вытащат из тела и разорвут на кусочки!» «Кто? Дубли в виде деревянных членов, что ли?» Я криво усмехнулся. «Да ладно!» Видимо, все-таки мое вычитание отчасти удалось. Что-то загрохотало, будто гром, и на арену выкатился исполинский волчище. Ростом с быка, черная шерсть, огромная пасть с двумя рядами, как у акулы, длинных зубов. Глаза налиты кровью, хвост торчком, когти растопыренные. «Узри свою смерть!» — гаркнул он, и на его спине возникли длинные бурые крылья. «Эффектно!» — согласился я. «Но твои размеры меня не впечатляют. Я могу быть больше. Неужели ты хочешь напугать меня?» «Мы знаем твой сокровенный страх», — раздался женский шепот. «Ты зря испытываешь наше терпение. Мы не любим выскочек». «Особенно, если они из Москвы». Волк выгнул спину, а его крылья, казалось, затмили весь купол цирка. «Да, я в курсе про стереотипное отношение к жителям столицы. Но я не коренной москвич, я тоже с Урала. Уж лучше бы вы это знали, чем мои страхи». «Чего ты ждешь, волк? Убей его уже!» — проскрежетал старушечий голос. «Да он бы с радостью», — сказал я, подбоченившись. «Да только боится, что я ему его же крылья в задницу засуну». Это было последней каплей. Черные крылья сделали взмах, и ветер ужасающей силы чуть не сбил меня с ног, но я устоял. Затем меня понесло навстречу волку, точно в широко раскрытую пасть. Но это перебор уже. Я поддался потоку воздуха и прыгнул высоко вверх. Из моих рук выскочили костяные щупальца рагния. Крючья вонзились в челюсть огромному волчаре, а сам я перелетел через его голову. Раздался ужасный вопль, так как крючья сделали пасть чудовища еще шире. «Теперь будешь как Гуинплен в цирке выступать. Только лордом тебе уже не стать», — заметил я. «Кончайте этот цирк. Давайте поговорим нормально». Волк развернулся и закрыл глаза. Затем по его телу прошла сильная дрожь, и он стал терять шерсть и куски кожи, обнажая белоснежные кости. «Да угомонись ты уже!» Я распахнул плащ, и черное солнце на моей груди засветилось. Волк уже превратился в уродливый скелет. Его глазные яблоки выпали и катились по полу. Перья мягким ковром устлали все пространство между нами. Он раскрыл пасть, и та ярко засветилась. Алый луч вырвался из моей груди, а из пасти волка синий. Они встретились, и раздался взрыв такой силы, что меня выбросило из вигвама. В буквальном смысле. Я привстал на локтях и понял, что сижу абсолютно голый перед костром. Никакого типа рядом не было, но вот рыжая ведьма никуда не делась. Она сидела напротив меня, закинув ногу на ногу, и курила длинную трубку. «Хорошее представление. Не думала, что ты отважишься дерзить тем, кому пришел учиться». «Это плохо?» Я сел на корточки и протянул руки к костру. «Не то чтобы», — призналась женщина. «Я давно считаю, что круг немного закостенел, и хорошая встряска ему не помешает. Когда так долго живешь в глуши, то постепенно зарастаешь мхом и не замечаешь этого. Даже маленькое приключение потом обсуждают годами». «А разве сновидцу нужно приключаться в реале?» «Не понял я. Все самое веселое в Лимбе, да в других мирах». «Ты просто слишком поздно пришел в наше ремесло. Обычно маг сновидений в твоем возрасте уже четко понимает, где он хочет оказаться, когда проявится за гранью, и сосредотачивается на накоплении и сборе светимости в мире реальном. Но тебя ведь не этому учили?» Ведьма вопросительно подняла бровь. «Из меня делали оружие все эти несколько лет», — сказал беспрекрас я. «И у них это неплохо получилось», — улыбнулась женщина. «Однако я хочу спросить тебя о чем-то действительно важном. Скажи только честно, чего ты хочешь на самом деле?» «Я хочу, чтобы от меня все отстали», — вырвалось у меня. «Я хочу свободы».